Глава 4. Меня никто не будил, поэтому, когда я открыла глаза, часы на стене показывали 10 часов утра. Давненько не просыпалась я так поздно. Несколько минут после пробуждения я приходила в себя, вспоминая о невероятном повороте в своей жизни накануне, а потом еще столько же наслаждалась тем, что мне не нужно никуда и ни от кого бежать. Выбраться же из постели меня заставила пронзительная сопрано где-то за стеной. Судя по ступенчатому «а-а-а», оперная дива по соседству начала распевку. Несмотря на возраст, с дыханием у певицы было все в порядке, поскольку за время, пока я была в ванной, она успела исполнить две полноценные арии. Когда я вернулась в комнату, то застала там мнущегося у порога Вуда. «Я так и знал, что вы уже проснулись», — широко улыбнулся он. «Госпожа Айвори, лучший будильник», и показал веселым взглядом на стену, за которой упражнялась соседка. «Мне повезло проснуться за несколько минут до этого будильника». Я тоже усмехнулась. «Госпожа Анна, мне поручено сопровождать вас до портнихи», сообщил Вуд уже серьезным тоном. «Только нужно поторопиться, поскольку заказов, как сказал господин Вестер, будет много, а один из них очень срочный». «Да, я уже почти готова», — ответила я. «Дайте мне еще минут 10, и все». «И еще 15 на завтрак». Снова улыбнулся парень. «Он ждет вас в столовой». Мне не хотелось подводить Вуда и заставлять его томиться в ожидании, поэтому я быстро привела свою прическу в порядок и спустилась в столовую. Там и правда уже был накрыт стол. Яйцо в мешочек, теплые булочки, вишневый джем и горячий кофе. Мне даже не пришлось поторапливать себя. Все было так вкусно, что я съела завтрак в мгновение ока. Вуд ждал меня в прихожей и сразу развернул передо мной длинную темно-синюю накидку, похожую на мантию. «Господин Вестер попросил вас надеть это, когда мы выйдем из дома», — объяснил он. «Чтобы не смущать честной народ», — понимающе вздохнула я и позволила ему набросить накидку себе на плечи. Она укутала меня почти до пят. Кажется, именно этого и добивался Вестер. До ателье, как сказал Вуд, было рукой подать, поэтому мы отправились туда пешком. По пути я с еще большим любопытством крутила головой, рассматривая разные диковинки и расспрашивала обо всем спутника. Сегодня на улицах было заметно оживленнее. Во многих витринах, на лестницах и дверях появились новые украшения. Букеты и венки из осенних цветов, спелых колосьев и пожелтевших листьев, оранжевые тыковки, композиции из краснобоких яблок и золотистых груш. «Это все готовятся к празднику плодородия», — пояснил мне Вуд. «Он уже в эти выходные. Обычно он длится 2 дня, и в городе будет не протолкнуться. Гуляния не прекращаются даже ночью. Но вы сами все увидите». «Пожалуй, это будет интересно». Среди аккуратных, чистеньких домов, которые ровнёхонько шли вдоль широкой улицы, внезапно мне на глаза попался один совсем невзрачный и вроде как заброшенный. Потом я заметила запылившуюся пустую витрину, и дверь с выцветшей табличкой закрыта. Похоже, здесь когда-то был магазин. Рядом с табличкой висела еще какая-то бумажка, и я остановилась, чтобы прочитать. «Продается». «Продается», — повторила я вслух и попыталась заглянуть внутрь через грязное стекло. Пустые шкафы, покосившаяся стойка, слой песка на полу. «Что вас так заинтересовало, госпожа?» — ко мне подошел Вуд. Я пожала плечами, поскольку и сама не знала, почему задержалась здесь. «Похоже, этот магазин давно ищет своего покупателя», — произнесла я. Вуд окинул его взглядом, словно увидел впервые. «Наверное», — протянул он. «Никогда не обращал на него внимания». Мне показалось это странным, поскольку с одной стороны от магазина располагалась цветочная лавка, в которой живо шла торговля, а с другой — кофейня, тоже не скучающая по клиентам. Да и в целом место выглядело бойким для торговли. Но люди проходили мимо, даже не скользя по магазину взглядом, словно не замечали его, так же, как и Вуд. «Пойдемте, госпожа Анна». Парень осторожно коснулся моей руки. «Мастерская как раз за углом». Я кивнула и поспешила за ним. Ателье владели супруги Гардены. Оба являлись мастерами швейных дел. Только господин Гарден, невысокий толстячок с пышными бакенбардами, одевал мужскую часть жителей города, а его жена, Лилия Гарден, выглядевшая как длинная тонкая трость, обслуживала прекрасную половину Слоули. По всей видимости, Вестер пользовался у них безграничным авторитетом, потому что, только получив от Вуда записку о срочности заказа, они оба побросали все прочие дела и начали кружить около меня со своими измерительными лентами. Время от времени я ловила на себе их любопытные взгляды, но прямо они спрашивать ни о чем не решались. После передо мной выложились десяток каталогов, пестрящих картинками с моделями платьев и костюмов на все случаи жизни. Поскольку я совершенно не ориентировалась в местной моде, пришлось подводить обсуждение очередного наряда к тому, чтобы выбор сделали за меня. Поэтому из мастерской я выходила с распухшей от переизбытка информации головой и переполненным желудком, в котором булькали 4 чашки чая. Зато в новом приличном платье, подобранном из тех немногих, что у Гарденов были уже готовы. Я даже смогла позволить себе снять накидку и уже без стеснения идти по улице. Мимикрировать под местную, так сказать. «Отправимся домой или хотите еще погулять?» – спросил меня Вуд. «Я бы не отказалась еще немного прогуляться», – ответила я. «После нескольких часов, проведенных у Гарденов, мне просто необходимо было проветриться. Хотя бы до конца улицы». «Как скажете, госпожа Анна?» С вежливой улыбкой кивнул Вуд. Мы прошли квартал или около того, когда мое внимание привлекла витрина очередной лавки. В ней по кругу висели перевязанные разноцветными лентами пучки сушеных трав, а на невидимых полочках стояли разномастные флаконы и баночки. Глядя на этот антураж, я снова вспомнила о бабушке и ее комнатке, где она сушила свои травы и делала какие-то отвары. Комната, которая после смерти родителей закрылась навсегда. «Лавка Гретты», — гласила потертая вывеска. «Давайте зайдем», — вырвалось у меня. «Вы уверены?» — Вуд внимательно посмотрел на меня. «Этой лавкой владеет ведьма». «Это значит, что туда опасно заходить?» — осторожно уточнила я. «Нет», — уже более беспечным тоном отозвался Вуд. «Просто сообщаю, чтобы вы были в курсе. Хозяйка лавки все равно находится под учетом, так что...» «Вы знакомы с ней?» — заинтересовалась я. «Нет, просто увидел вот этот знак». И он показал на красный оттиск прямо на двери, который я сразу и не заметила. Он изображал меч, вокруг лезвия которого обвелась змея. «Так помечают дома и заведения, которыми владеют ведьмы. Символ Инквизиции. Так как, хотите еще зайти туда?» Я подумала и кивнула. «Вы же сами сказали, что там ничего опасного нет». Внутри, кроме нас, оказались еще 2 молоденькие покупательницы. Они стояли у прилавка и перебирали цветные мешочки, чем-то туго набитые. По ту сторону прилавка стояла старуха. По-другому ее назвать язык не поворачивался. Именно старуха. Она была высокая и сутулая, а мешковатая одежда делала ее какой-то бесформенной. Седые волосы до плеч были небрежно распущены, а на лице у самого носа красовалась огромная бородавка. Если и представлять себе злую ведьму, то только так. Мне стало не по себе и сразу захотелось уйти, однако ведьма вперилась в меня острым взглядом, и я заставила себя улыбнуться. «Что-то интересует?» Ее голос оказался низким и хриплым. «Мы пока просто посмотрим», — ответила я нарочито бодро и стала осматриваться с преувеличенным интересом. «Похоже, чтобы не навлечь на себя порчу или проклятие, придется здесь все же что-то купить». Я пошла вдоль полок с товарами. Они были заполнены всякой всячиной, которая, казалось, располагалась без всякой системы. Разномастные флаконы соседствовали рядом со шкатулками и коробочками, пучки трав лежали прямо на толстеньких книжках, еще были стеклянные шары на подставках, какие-то камушки, корешки. «Госпожа Анна!» — раздался вдруг за спиной дрожащий голос Вуда. «Я...» «Что?» Я обернулась только для того, чтобы увидеть, как парня окутывают искры света, а в следующий миг на его месте оказывается белый щенок. «Вуд!» Ошеломленно пробормотала я. Щенок тем временем сорвался с места и, сбив по пути несколько кувшинов, стоящих на полу, выскочил в приоткрытые двери. Я, охваченная ужасом, подняла взгляд на ведьму. «Это вы его... так?» — запинаясь, спросила я. «С ума сошла?» — зло огрызнулась та. «Нужен мне твой перевертыш. А вот за то, что он натворил, будешь отвечать». И она угрожающе пошла на меня. Я попятилась и чуть не поскользнулась на луже, в которой плавали глиняные осколки кувшина. «Я заплачу вам за все, что разбито!» Я стала поспешно искать кошелек, который отдал мне на хранение Вуд. В нем лежала сумма, выделенная Вестером мне на гардероб и немного сверх того. «Сколько?» Монеты, номинал которых мною еще не был изучен, выскальзывали из дрожащих пальцев. «Убери!» Старуха шлепнула меня по руке. Когда ее костлявые пальцы коснулись моей кожи, я вздрогнула. «Да что вы себе позволяете?» Я собралась с духом. «Знаете, кто я такая?» И выпалила уже на одном дыхании, без запинки. «Невеста инквизитора Вестера!» Возможно, имя Вестера возымеет действие над старой ведьмой, и она перестанет меня пугать. Но та лишь хмыкнула. «Да хоть самого принца, мне плевать!» Ее выцвевшие, полные злобы глаза вперились в меня. «Тогда что вам от меня надо?» — обреченно прошептала я. «Чем я могу исправить ситуацию? Денег вы не хотите?» «Мне нужна прудовая вода, которую разлил твой перевертыш», — заявила старуха. «П-п-п-прудовая вода?» — опешила я. «Именно. Вода из пруда», — язвительно повторила ведьма. «И где мне ее взять?» Я сглотнула. «В пруду, конечно», — она снова хмыкнула. «А который за перелеском?» — уже более спокойным тоном пояснила старуха. «Кажется, она имела в виду тот пруд, через который я сюда прибыла». «Понятно». Я несколько раз кивнула. Ведьма шагнула к прилавку, достала из-под него два пустых кувшина и всучила их мне. «Принесешь воду, и ты мне ничего не должна». Она окинула меня неприязненным взглядом. «Невеста инквизитора». Только на улице я начала приходить в себя. Ну и страшная эта ведьма. Если они здесь все такие жуткие и злобные, то я даже понимаю, зачем их приходится контролировать. Я посмотрела на кувшины, которые прижимала к груди. «Надо поскорее раздобыть ей этой прудовой воды, а то еще проклянет». «И где только Вуда носит?» Я вспомнила, как он превратился в щенка, и мне стало еще больше не по себе. «А дела мои все чудесатее и чудесатее. Что ж, придется искать пруд самой». Я помнила, что он был не так уж далеко от дома Вестера, а значит, нужно было двигаться в обратном направлении. Я прошла совсем немного, когда услышала слабое поскуливание из подворотни. Остановившись, я вгляделась в затемненный проулок. В десятки метров от меня в какой-то куче копошился некто белый и пушистый. «Вуд?» — догадалась я и ринулась туда.